Глава 12. Было только утро, а Глеб уже хотел застрелиться. Работы в офисе накопилось не в проворот. К тому же, к его привычным обязанностям с отъездом Каримова добавилось великое множество других, негласных для широкой публики. Он присматривал за назначенными Амиром на ключевые руководящие должности менеджерами, дополнительно проверял по своим каналам прозрачность текущих сделок из тех, принятие решений по которым Каримов делегировал своим ставленникам. Да, те были проверены вдоль и поперек. И, наверное, ему можно было расслабиться. Но привычка – такая штука. В мире бизнеса всегда лучше подстраховаться. Да, и Амир просил приглянуть. Вот он и вертелся, как белка в колесе. А за обедом другая головная боль – дела сына. Матвей заглянул, когда Громов первый раз за день взялся за кофе. «Можно, Глеб Николаевич?» «Проходи», — взмахнул рукой тот. «Что выяснил?» «Да ничего хорошего», — фыркнул Матвей, растирая лицо ладонью. «Не спал, что ли?» «Да как-то некогда пока». «Ты все же отдыхай. Это тоже надо». «Ну, как с этим делом разберемся, так сразу. У меня в нем, можно сказать, личный интерес наметился». Разговор прервало появление секретаря, которая поставила на стол еще одну чашечку кофе и удалилась. Громов вскинул бровь. «Вот как? И в чем же он заключается?» «Эта Лика, которую вы мне припоручили проверить, дурь купила прямо в школе». «Ничего, так ситуация вырисовывается», — хмыкнул мужчина. «Лицей Карины?» «Ага. То еще местечко оказалось. У меня там дочь учится». «И?» Громов поднял бровь еще чуть выше и отставил чашку. О своем заме Глеб знал все. Буквально. И о дочке, и о непутевой жене. Так что ничего нового он не узнал. «Она в первом классе пока. Вряд ли первоклашкам толкают дурь», — криво улыбнулся Матвей. «Но хотелось бы быть уверенным, что когда она подрастет, с этим дерьмом будет покончено». «Что ты хочешь? Говори прямо». «Хочу это прекратить. Вычислить барыг и тех, кто их крышует. Ну и... да хоть под суд отдать. Не принципиально». «А от меня что требуется?» — спросил Громов, прекрасно понимая, что если Мат задастся целью, он и сам раскрутит эту ситуацию. Без всякой помощи. «Благословение?» Мужчина пожал плечами. «Ну, тут уж называйте как хотите. Да только моя Лиска первоклашка, а вот Карина Каримова в группе риска. Насколько мне известно, с ней уже были проблемы». Неторопливо Громов отпил свой кофе и в задумчивости отвернулся к окну. Карина. Нет, он не думал, что девчонка возьмется за старое. После того, как ей диагностировали лейкоз, после всех тех мучений, которых ей стоило выздоровление, она здорово попритихла. В ней произошла большая переоценка ценностей. А может, на это также повлияло появление мачехи, которую Карина боготворила. В любом случае, Глеб был твердо уверен, что сумасбродные вечеринки, пьянки и травка остались для нее в далеком, безрадостном прошлом. Но торговля наркотой в школе? Блять, ну как-то совсем за рамками. И хоть Громов не питал абсолютно никаких иллюзий касательно этой сраной жизни, но одно дело знать о какой-то происходящей в ней грязи чисто теоретически, и совсем другое наверняка. Глеб повернулся к заму, который терпеливо ждал его ответа. Растер указательным пальцем бровь. «Ну, ты сунься. Осторожно. Мне тебя не учить. А там посмотрим, что за люди. Если реально серьезные, будем думать. Официально мы Швейцария, то есть нейтральны по отношению ко всем, даже к наркоторговцам». «Понял. Я могу идти?» «Иди. Я так понимаю, у тебя и план уже имеется». «И даже предполагаемые подозреваемые. Если все подтвердится, расскажу. Пока это только домыслы». Едва за Николаем закрылась дверь, как у Громова зазвонил телефон. Личный. Тот номер, которого знали несколько человек от силы. Почему-то теперь каждый раз, когда тот звонил, Глеб напрягался. А все началось с того звонка Ларки, из которого он узнал, что Кирилл попал в реанимацию. Но в этот раз звонила Наташа. А вот это было совсем уж странно. Сама она ему не звонила, опасаясь, как она говорила, отвлечь его от работы. «Да, Наташ, все в порядке?» «Ой, как хорошо, что я вам дозвонилась!» Донесся до него возбужденный голос, перекрикивающий громкий звон. Глеб напрягся, но потом понял, что это просто звонили колокола. Наташа была на репетиции в храме. «Случилось что-то?» «Да, то есть... нет, я не знаю». Глеб зажмурился. Что бы она ни говорила и что бы ни происходило, он с наслаждением впитывал ее голос, кутался в него, как в одеяло. «Давай по порядку. Так станет понятнее». «Мне позвонили из больницы и сказали, что время моего УЗИ перенесли». «Ну, это ведь ничего? Или...» «Конечно, ничего. Но со мной хотела поехать Лариса Викторовна, а я не могу до нее дозвониться, чтобы предупредить». Ну вот и разобрались. Когда ситуация резко менялась, отклонялась от изначального плана, Наташа обычно терялась. А тут еще Ларка не отвечает. Вот она и вконец расстроилась. А он уже чего только не передумал. «Так что мне делать?» «Скажи моим ребятам, чтобы тебя отвезли в клинику. На который час перенесли твой прием?» «На 3». «Я скоро буду». Когда Громов примчался в больницу, Наташа была уже там. Сидела, как и тогда, когда он впервые ее увидел, скрученная на стуле. Он еще даст просраться тем, кто заставил его девочку перекроить свои планы. А пока... «Привет». «Здравствуйте», — шепнула Наташа, поднимая голову. «Все хорошо?» «Да, только немного волнуюсь». «Это ничего. Я бы тоже волновался». «Правда?» «Ну, конечно», — заверил Глеб и взял в свою ладонь ее руку. «Я Ларке тоже звонил. Не берет трубку». «Может, так даже лучше. Не пришлось ей ничего объяснять. Хотя она теперь, наверное, расстроится». «Забей», — отмахнулся Громов, поглаживая ее тонкие пальцы. Несколько секунд Наташа напряженно вглядывалась в его лицо, а потом как будто расслабилась. «Ладно». «Наталья?» Из кабинета высунулась голова в стерильной голубой шапочке. «Пахомова?» «Да». «Проходите, вы следующая». Тонкие пальцы на руке Громова сжались в смертельной хватке. Он уже подумал отложить это все дело, перенести. Раз для нее это так трудно. Но Наташа резко встала со стула и, сама того не замечая, потащила его за собой. «Проходите за ширму, раздевайтесь до пояса, трусы приспускайте и устраивайтесь на кушетке. Папочка, вы можете присесть на стул». Громов замер. Вот это папочка. Как будто никто даже не сомневался, что он может им действительно быть. Как будто никого не удивляла такая разница в возрасте между ним и Наташей. Вот как. Так просто. И, наверное, даже намного более реально, чем он изначально думал. Глеб не стал поправлять врача. Не смог почему-то. Да и зачем? Я не отец ребенка, я его дед. Серьезно? Зачем шокировать публику? Пока мысли Глеба скакали от одной к другой, Наташа чуть справилась с волнением. Потянулась руками к тонкому свитеру и стащила тот через голову. Громов сглотнул. Зажмурился. Снова широко распахнул глаза. «Какого черта ты вытворяешь? Отвернись! Немедленно!» — приказывал он себе. «Выйди к чертовой матери из кабинета!» «Да вы присаживайтесь!» — повторил просьбу врач. И сам подкатил к кушетке, прямо не вставая со стула на колесиках. Громов и присел. Наташа тоже легла на кушетку, взволнованно шаря руками по своим же голым бокам. Глеб перехватил одну ладошку и легонько сжал. Девушка перевела на него стеклянный безумный взгляд и... в то же мгновение расслабилась. Опустила ресницы и сжала его руку в ответ. «Белье, пожалуйста, приспустите на бедра. Мне нужен больший доступ». Наташа сглотнула, не отпуская его руки. Другой стянула резинку сначала с одной стороны, потом с другой. «Ну, поехали», — пробормотал доктор, наливая щедрую порцию геля на живот Наташи. И этот мужчина еще много чего говорил, да только Громов его не слышал. Хреново из него вышел помощник. Вообще ничего не запомнил. Он как привязанный смотрел то на крошечное существо на экране монитора, то на саму Наташу. На датчик, который скользил по ее коже, то в самый низ, задевая темную аккуратную полоску волос, то в самый верх. И, наверное, хорошо было, что сама Наташа не отрывала взгляда от монитора. Вряд ли в тот момент Громов мог контролировать тот дикий голод, что накладывал темные печати на его лицо. Он, как последний извращенец, пялился на ее спелые груди, натянувшие простой удобный хлопчатый лифчик для беременных, и туда, куда пялиться, уж точно вообще не стоило. Ни при каких обстоятельствах. А он пялился. И гадал, какая она там. Господи, какой он придурок. Сейчас послушаем сердечко. Тук, тук, тук. У зайца и то не так быстро бьется. «Почему так часто?» — задал свой первый вопрос Громов. Голос, отвыкший от разговоров или просто охрипший от чувств, подчинялся с трудом. «Это нормально. Не беспокойтесь. У вас вообще хорошенькая девочка. Молодцом!» Глеб кивнул. «Еще бы. Наташа отлично держалась». «Слышите, Глеб Николаевич, все-таки девочка». Он перевел растерянный взгляд на Наташу. Залип на ее улыбающихся губах. «Что?» — прохрипел он. «Девочка! Это все-таки девочка!» Взгляд Громова метнулся к монитору, где из размытых непонятных ему пятен опять собралась цельная картина. «А, вот о какой девочке речь!» «Она красивая, правда? И ротик открывает. Посмотрите! А пальчики, боже! У нее самые настоящие пальчики!» Восхищалась Наташа, не замечая, как по ее лицу катятся крупные хрустальные слезы. 10 на руках, 10 на ногах, полный комплект!» Подтрунивал над пациенткой доктор, хитро щуря глаза. То, что для него было обычной рутинной работой, для пациентов было настоящим чудом. Громов залип. Малышка на экране и правда открывала крошечный ротик, шевелила тощими ножками и ручками. До этих пор ребенок в животе Наташи был для него явлением довольно абстрактным. Он представлял его эдаким головастиком, но это был человек. Крошечная девочка. Продолжение Наташи. И его в какой-то мере продолжение. Пусть не прямое, но через сына. В масштабах космоса и быстротечного времени разницы нет. «Очень красивая», — заставил разжаться спазмированное горло. Наташа улыбнулась. «Так, значит, все хорошо?» «С ребенком все просто отлично. Плацента прикреплена слишком низко, это из минусов. Но вам уже об этом, наверное, говорили». На лицо девушки набежала тень. Она кивнула и принялась стирать с живота гель-салфеткой, которую ей протянула медсестра. Из кабинета врача они вышли несколько оглушенные происходящим. «Устала?» «Нет. Просто слишком много эмоций». Наташа отвела от лица выбившиеся из хвоста пряди и чуть повернула голову, приковывая к себе взгляд Громова. «Спасибо, что были со мной». Тот откашлялся, кивнул. «Ты же не хотела посторонних?» Поинтересовался будто бы между делом. «Ну да. Посторонних не хотела, конечно». Движением головы Громов отпустил ребят, присматривающих за Наташей, и усадил ту в свою машину. Сел за руль и повернулся в полоборота. Что она имела в виду? То, что он ей не чужой? Наверное, это... Или... Сотни вопросов кружили в голове. Но он так и не решился их озвучить. Как бы это выглядело? «Наташа, я тебе нравлюсь, так?» «Ну, бред. С какой стороны ни посмотри». К тому же и так понятно, что она ему доверяет, наверное, как больше уже никому. Чем он заслужил такое? Хрен его знает. Но ведь это есть. Есть. Он это чувствует. Наташа как будто расслабляется рядом с ним. Он наблюдает это превращение каждый раз, когда возвращается домой. Она выскакивает в коридор. Каждый раз выскакивает. Ее глаза загораются, а губы растягиваются в улыбке. Может быть, рядом с ним Наташа становится собой, настоящей, снимая с себя контроль, забывая о том, как надо. Она смешно трясла ладонями перед лицом и прогоняла его мыть руки. а потом сидела в сторонке и, не мигая, наблюдала за тем, как он уминает все, что она приготовила, нахваливая ее стряпню. Ей даже хватает смелости делать ему замечания. «Не разговаривайте с набитым ртом. Подавитесь». «Вкусно же!» Протестовал Громов, и тогда вся строгость уходила из ее взгляда, и она начинала хохотать. Она была почти счастливой, когда забывала о муже.